Глава 4. Хлёсткий удар. С экрана зазвучал неприятный пронзительный голос. Это говорил Тень Атланта. В его голосе слышалась насмешка. Было очевидно, что применение сложных техник дается ему абсолютно легко, не вызывая ни малейшего затруднения. «Да пошел ты! Без читерного меха ты ничего не стоишь!» «Я не могу этого услышать, но сейчас, наверное, 9 из 10 зрителей матерят меня последними словами. Ничего, скоро вы будете преклоняться передо мной!» «Да ты кусок собачьего дерьма! У тебя в башке глисты завелись! Они сожрали все твои мозги! Кто будет перед тобой преклоняться? Скорее уж будут преклоняться перед последней собакой, чем перед тобой!» «Ну ладно, хватит играть в игрушки!» «Как назывался прием ураганной мечницы в прошлый раз? 81 удар мечом? И ему тогда удалось их отразить? У меня более продвинутая версия. Посмотрим, как теперь справится наш дружок-скелет!» Карающая тень внезапно отступил назад и принял боевую стойку мечников. Замерев на секунду, он свирепо ринулся в атаку, двигаясь шагом скользящей дуги. Внезапно его меч превратился в луч серебряного света. Это был более продвинутый уровень техники, чем у ураганной мечницы. Ей необходима была подготовка для того, чтобы накопить энергию. А карающая тень сделала это сразу совершенно внезапно. Песнь лазурной волны ураганной мечницы! К тому же теперь это было не только перемещение по дуге, но к нему добавилось перемещение по ломаной линии. Так что движения стали еще более неожиданными и постоянно меняющимися. Из-за этого казалось, что карающая тень атакует сразу отовсюду, окружив Варгода номер один со всех сторон. 16, 25, 36, 49, 81. Он уже достиг максимального количества ударов ураганной мечницы. Если бы это была мечница, ее силы были бы уже на исходе. Но тень Атланта, казалось, переносила атаку абсолютно легко. Он продолжал наносить удары. 108, 121... Конца атаки не было видно. На обычном мехе пилот испытывал как физическую нагрузку, так и психологическую. Однако на карающей тени третьего поколения таких проблем не было. Требовалась лишь слабая сила, чтобы имитировать движение, и прием выполнялся в идеальном исполнении сколько угодно раз. Что же касается душевного состояния, то нельзя сказать, что оно было сильной стороной у тени Атланта, но в приподнятом настроении он начинал выпендриваться по общей связи. Оленёнок сходил с ума. Он чуть ли не плакал от счастья. Господи, наконец настал день, которого он так долго ждал. Он заорал, что было сил. «Скелет проиграет! Может, он и бог войны, но никакой бог не выдержит эту бесконечную атаку! Прикончи его, тень Атланта, давай! Ублюдок, я тебя самого сейчас пойду прикончу!» Не выдержал Радуга. «Радуга, скажи, когда и пойдем вместе!» «Я с севера, и у меня есть хлыст для погона оленей! Могу одолжить, если надо!» Все зрители были потрясены этой яростной атакой. Кто-то надеялся на чудо, кто-то поскорее хотел увидеть развязку. Немалая часть зрителей стала склоняться к тому, что победа будет за карающей тенью. Пока еще скелету удавалось отражать бесконечную атаку лазурной волны. Но следовало помнить, что тень Атланта еще не использовал фантом смерти. Скелет ни за что не справится с этим приемом. Тень Атланта все-таки соображает, что к чему. Он хочет сначала измотать силы скелета бесконечной атакой. А когда скелет будет уже истощен до последней капли, он использует свой коронный прием, чтобы окончательно его добить. Черт! Был бы у скелета другой мех! Да хотя бы Варгот номер два! «Он бы точно победил!» В Легионе Скелета стали появляться подобные высказывания. Глядя на этого читера, все думали только об одном. Неужели это конец? «Не спешите! Скелет еще не начал атаковать! Он еще достаточно силен! Одно его движение, и тень Атланта покойник!» Возмутился Яо Ален. «Скелет победит! Мы все в него верим!» Поддержал его Чэнь Сю. «Скелет победит! Если он проиграет, я в прямом эфире съем коробку из-под молока!» Внезапно вырвалось у Яня Сиасу. Он один из всех знал, что скелет — это Ван Джен. Поэтому Янь Сиасу был полностью в нем уверен. В самом худшем случае, они будут есть коробку вдвоем. В азиатском штабе ЗВ было тихо и спокойно. Салон оставался невозмутим, его сотрудники усердно работали, не проявляя никаких эмоций. В конце концов, все это затея их шефа. Непонятно только, почему он так любит рискованные аферы. «Шеф, если все же он проиграет, что тогда?» Подошел к салону один из сотрудников. Все они теперь были прочно связаны со скелетом. Скелет вдохнул новую в жизнь в азиатский отдел ЗВ. Давно уже у них не было так оживленно. Но если скелет проиграет, неужели это станет провалом для всех? Они столько вложили в это, и теперь на них лежит большая ответственность. А что же скелет? Неизвестно, что он за человек. Может, ему на них наплевать. Он просто получит свое и уйдет. «Пшал ван!» Салон взглянул на него испепеляющим взглядом. «Как можно совершить большое дело, не имея хоть капли уверенности?» Успокоившись немного и подумав, Салон решил, что он и в самом деле в этот раз чересчур переборщил с риском. Но ничего не поделаешь, это было необходимо. Чем сильнее становился скелет, тем яснее понимал Салон, что мастер такого уровня не задержится надолго в ЗВ. А с его уходом карьера Салона сразу полетит вниз. Оставалось только попытаться задержать его как можно дольше. Число онлайн-зрителей Первого канала уже достигло цифры 5 142 052. Это потрясающе! Принц тоже был среди зрителей. Он смотрел, не отрываясь. Хотя он и был профессиональным бойцом, но он не выдержал бы этот прием меха Атлантиды. Именно поэтому на профессиональных соревнованиях запрещалось их использовать как нечестный вид боя. И почему только скелет согласился принять этот бой? «Победа карающей тени – дело уже решенное. Против фантома смерти Варгода не устоять», – усмехнувшись, сказал принцу сокрушитель Будды. Если смотреть объективно, так и должно случиться. Таково было мнение королей ЗВ, а оно в 100 раз убедительнее слов олененка. Разговоры королей дошли до комментатора ЗВ. «Малышка Мо, твой скелет покойник. Ты все еще надеешься, что он победит?» «До самой последней минуты никто не может сказать, чем закончится бой». Бросила на него взгляд малышка Мо. «Да неужели? Давай заключим пари. Если скелет выиграет, я съем коробку из-под молока», — ответил олененок. Множество народа сразу же начало обсуждать это заявление. Такое зрелище не каждый день увидишь. Всем хотелось посмотреть, как олененок вновь будет поедать коробку из-под молока. Но олененок хитрый парень. Его так легко на слове не поймаешь. «Но если скелет проиграет, ты пойдешь со мной на свидание», — показал свое истинное лицо олененок. «Я не пойду с тобой на свидание. Если скелет проиграет, я съем две коробки из-под молока», — ответила малышка Мо, решительно глядя на олененка. «Умница! Молодец! Мы гордимся тобой, малышка Мо! Иди в жопу, олененок! Молодец, малышка Мо!» Радуга тоже обалдел от такого. Этот чертов олененок нарывается на неприятности. Теперь скелет просто обязан победить. Если малышке Мо придется съесть две коробки из-под молока, она ведь точно попадет в больницу. Песнь лазурной волны насчитывала уже 181 удар. Это было в 2 с лишним раза больше, чем прежде. Но Тень Атланта продолжал наносить удары, словно какой-то механизм. Однако в обороне скелета пока не обнаруживалось ни одного слабого места. Он как будто не испытывал чрезмерной нагрузки. «А наш скелетик не так уж плох. Кажется, он полностью раскусил этот прием. Только жители Луны – ничего не стоящие отбросы. Сейчас я покажу тебе настоящее мастерство. Мастерство атлантов! Если захочешь, я даже разрешаю тебе похвастаться об увиденном перед своими друзьями!» Снова раздался с экрана голос Тени Атланта. На самом деле ему самому требовалась передышка. У толстого коротышки не хватало сил продолжать бесконечную атаку. Под конец он все больше и больше выдыхался. Хотя карающая тень вносила корректировки, силы Тени Атланта были на исходе. На Первом канале появилось множество издевательских комментариев. Здесь собралось немало знатоков, и, конечно же, от них не укрылось его состояние. Кого он надеялся обмануть? Олененок слегка растерялся. Он украдкой вытер выступивший пот, Не должен же этот парень вдруг взять и отступить в такой ответственный момент? Не может же быть его тело настолько слабым! В этот момент сверкнула вспышка, и с карающей тенью начали происходить изменения. Очертания меха стали дробиться и терять четкость. Фантом смерти! На войне все средства хороши! Тень Атланта внезапно выпустил свою копию, и теперь скелету придется иметь дело сразу с двумя врагами! Олененок, как настоящий профессионал, быстро сориентировался в обстановке и прокомментировал действия Тени Атланта. Наконец-то этот парень пустил в ход свой козырный прием. В эфире было слышно тяжелое дыхание Тени Атланта. Он еще не успел отдышаться перед новой атакой. Все зрители напряглись. Ведь это непобедимый фантом смерти. Даже идеальная оборона не может его остановить. Как ни защищайся, а карающая тень тебя все равно достанет. Две одинаковые машины, фальшивая и настоящая, менялись местами так, что рябило в глазах. Фальшивая или настоящая, настоящая или фальшивая. Одна слева, другая справа. Они с грохотом ринулись на Варгода номер один. Гибель швейцарского ножа явно показала, что даже копия может атаковать. К тому же тень Атланта обладал возможностью моментально их менять. Противник думал, что перед ним настоящий мех, но в следующее мгновение тень Атланта менял его на фальшивого и наоборот. Спастись было невозможно. Никто не знал, как это работает. Жители Атлантиды не раскрывали свои секреты. А не зная принципа действия, никто не знал, как с этим бороться. «Все кончено!» – объявил олененок. Увидев этот фантастический прием, от которого невозможно спастись, олененок воспрянул духом. Это была смертельная атака, стремительная и неотвратимая. «Это победа Атланта!» Бах! Левая рука Варгода номер один остановила удар правого противника. «Он еще пытается защищаться! Наивный!» От этого приема невозможно защититься. Олененок был уверен, что сопротивление бессмысленно. Столкнувшись с этим приемом, можно было только дожидаться собственной смерти. Бежать тоже бесполезно. Одной из потрясающих особенностей карающей тени была скорость, намного превосходившая скорость всех других мехов. Неужели ничего нельзя сделать? И разве атланты считаются непобедимыми во всем Млечном Пути? Бам! Отражающая удар левая рука Варгода автоматически отделилась от туловища и резко вылетела в сторону атакующей тени с левой стороны. Одновременно с этим скелет нанес хлесткий удар ногой по другому противнику. Бам! Атакующий справа мех отлетел. Нападавшая слева тень испустила одну за другой несколько энергетических вспышек и начала исчезать. Действительно, от этого приема невозможно было защититься. Но вступив во взаимодействие с левой оторванной рукой, фантом карающей тени уничтожил ее, не затронув самого Варгода. Как раз открыв новый пакет молока и сделав глоток, олененок выплюнул все содержимое своего рта. «Твою мать! Это был фантом? Неужели скелет вот так вот взял и разгадал эту непонятную способность?»